усобицами, как ржой, разъедается. Надо быть с ханом ласковым да покорным, татарву умасливать. Как в шахматной игре наперед угадывать, пойду так, а как ответит, а что сие даст? Исподволь ольху согнешь, а в круте и вяз переломишь. Зато окрепнем, сил наберемся. Может, внуки мои сбросят злое иго татарское. Повернулся к стенке, сделал вид, что заснул. Но не спалось от дум беспокойных. Тверь, Тверь, сколь забот и боли принесла. Давно ли изменник Акинф из Москвы к тебе переметывался, твоими полками меня в Переославе обкладывал? Ладно, что на помощь поспел Родион Нестерович. Голову переветника Акинфа на копье поднес. И что тебе надобно, Тверь? Раздоры, измены, бессилье Руси? И Борис ворочился. Припомнил вечер под дубом, слова желанные. Видел Фитинюшку с непокорными завитушками на шее, что никак не хотели улечься в косу. Видел глаза ее улыбчивые. Бывало, подмигнет глазом, и на сердце сразу весна и праздник. Думал ласково. Кабы надо было для твоего счастья смерть принять, не размышлял бы, не раздумывал, на любую беду пошел. Только б тебе, красочка, ладно было. Гортаны перекликались часовые. Слышен был чужой говор. Где-то протяжно выла собака. Вести из Москвы. Неожиданно для князя в Орду прискакал гонец с отпиской из Москвы. Дьяк Кострома писал со слов Василия Кочевы. «Только ты уехал, чернь из урочища под Сосенки вздумала гиль подымать, отказалась дань платить. Зажига главный, Андрюшка-медвежатник, и общитель его, Степка бедный, дерзнули языковредием черный люд возмущать, власть нашу рушить злым непокорством. Зажига — зачинщик. Бросил я, заводил в поруб, да еще выловил сброд и туда же. С гневом приказал за 3 дни хлеба и воды не дать». «Бдитель», — удовлетворенно подумал Иван Данилович, — «возвышу». А через 3 дни допрашивал пословно Андрюшку и Степку, примучивал дотоль, что губы их кровью смочились. В дыме повесил, а под ними огонь развел. «Реки, чего хочешь?» «По делам собакам», — мысленно одобрил князь. «Они ж уста замкнули». А послухов нет. Послухи — свидетели. Тогда Андрюшку связал, на земь поклал, сверху доску на грудь, и на ту доску прыгал, пока грудь не затрещала. Реки! А Степку распинали на стене, очи воровские выжигали. Реки, сквернитель! Реки, как худым поносил, добро наше делить собрался. А он безмолвствует, страшения не убоявшись. А далее сам признался. «Хотим, дабы хозяином был, кто за сахой ходит. Ишь, чего захотели, тати поганые!» Гневно сверкнул глазами князь. «А мне, главное, сведать надобно было, кто у них еще пособник из черного люда. Да не признались. Я к Протасию Даниле Романовичу ходил. Совет держал с боярами Шибеевым, Жито. Они присоветовали. Гибельщиков пошли. Гибельщики-сыщики».